Эта спасательная операция оказалась посложнее, чем та, в которой мы уже участвовали, мрачно подумал я. Между двумя волнами я отделил ее от камня, пихнул в воду и последовал за ней. Она попыталась плыть, но вяло, бестолково. Я ухватил ее за одежду. Одежда поползла, а кусок остался у меня в руке, когда накатила очередная волна. Я повторил попытку, на сей раз одежда выдержала. Изо всех сил, работая ногами, подгребая одной рукой, я сумел отбуксировать ее подальше от этих камней, а затем и доставить туда, где я начал свой заплыв. Я обнаружил, что она старается мне помогать. Помощь была почти символической, но все-таки помощь. Затем я поднял ее на выступ. Залезть вслед за ней на выступ без какой-либо помощи с ее стороны оказалось куда труднее, чем я ожидал. Затем я оттащил ее подальше, куда не попадали брызги от волн, и присел на корточки, тяжело дыша и стараясь не стучать зубами. Вскоре я вспомнил про револьвер и забрал его из хранилища. Теперь, если Вилли попробует на нас напасть, я хоть могу отстреливаться, хотя шансы попасть, учитывая мой озноб, были невелики. Беверли перекатилась на бок и посмотрела на меня сквозь мокрые и спутанные волосы. Я протянул руку и пальцем раздвинул мокрые пряди так, чтобы мне было видно ее глаза так же хорошо, как и ей мои. Ее губы слабо зашевелились. «Мистер Хелм», — прошептала она, — «я даже не узнала». Она не закончила. Она свернулась в комочек и сидела, сотрясаясь от дрожи. «У вас что-нибудь болит?» — спросил я и тотчас же понял, что вопрос глупый. Я хотел спросить, не настолько ли у нее все болит, что она не в силах двигаться. «У меня все болит», — отозвалась она, — «у меня болит все тело». Потом ее голос окреп. Болела до того, как я замерзла чуть ли не до смерти. Она сделала попытку сесть, ей это удалось с моей помощью. Потом она продолжила. «Но вроде бы я не сломала ничего такого жизненно важного». Ее затрясло так, что она еле сумела закончить фразу. «Можете забраться?» — спросил я, указывая на верхушку холма, с которого спустился. «Наверное, мистер Хелм, Мэтт, да?» Глаза, зеленевшие на бледном лице, смотрели на меня с ошарашивающей пристальностью. «Какой вы красивый!» — сказала она тихо. «Самый красивый мужчина из всех, кого я только встречала, хотя у вас и костлявые коленки. Я уже сдалась. Я бы умерла, если бы не вы. Вы меня спасли. Спасибо. Идите к черту. Если у вас есть силы говорить, то должно хватить их, чтобы залезть наверх». У меня по-прежнему было неприятное ощущение, что за нами следят. Когда мы взобрались наверх, то я с револьвером наготове внимательно осмотрел окрестности, но Вилли нигде не увидел. Меня это устраивало. Я помог Беверли преодолеть последние камни, оставил ее перевести дух, а сам сходил за ее туфлями и сумкой и положил их перед ней. Затем я забрал свою одежду, вытерся майкой и кинул ее Беверли для тех же целей. Я надел все, кроме пиджака. Было заманчиво поскорее согреться. Но бывают случаи, когда мужчине приходится доказывать себе и окружающим, что в душе он все-таки джентльмен, вопреки всем очевидным данным. Кроме того, мне нужно было показать, пусть символически, что я рад застать ее в живых, что это снимало бремя с плеч, камень с души и так далее. Засунув револьвер за пояс, я двинулся с пиджаком в руке туда, где стояла Беверли. Слегка пошатываясь, она неловко вытирала лицо моей майкой. Конечно, при этих обстоятельствах я, возможно, проявлял бестактность, но, тем не менее, я не мог отвести глаз. За годы секретной карьеры мне случалось сталкиваться с большим количеством пострадавших, но я очень редко имел возможность поглядеть на женщину в лохмотьях в прямом смысле слова».